Глава 25. Отец и дочь. Рассказ Реми осчастливил Бюсси. Он из него узнал две новости. Во-первых, что Диана по-прежнему ненавидела графа де Монсоро. И во-вторых, что она была более расположена к нему самому. Кроме того, наивное расположение к нему молодого человека радовало его сердце. Во всех добрых, благородных чувствах есть какая-то таинственная сила, укрепляющая все наши способности. Чем мы становимся лучше, тем чувствуем себя счастливее, а чем счастливее, тем становимся лучше. Бюсси понял, что теперь нельзя терять времени, и на него падает ответственность за каждую минуту того горестного состояния, в котором пребывает бедный старик. Сойдя на двор, барон де Меридор сел на коня, для него приготовленного. Бюсси также сел на другого коня, и в сопровождении Реми они выехали на улицу. Изумление барона возрастало по мере того, как они приближались к Сент-Антуанской улице. 20 лет прошло с тех пор, как он не был в Париже, а потому все казалось ему изменившимся, новым. Но вместе с изумлением возрастала и грусть старика по мере того, как они приближались к неведомой цели своего путешествия. Как примет его герцог, и какие будут последствия этого горестного свидания? По временам он с изумлением смотрел на Бюсси, спрашивая себя, какое таинственное влечение заставило его последовать за дворянином принца, виновника его горестей. Не поступил ли бы он с большим достоинством, если бы отказался от свидания с герцогом Анжуйским и отправился прямо в Лувр, чтобы пасть к ногам короля и рассказать ему обо всем. Чего хотел от него принц? Не был ли он из тех, которые льстивыми словами на минуту облегчают нанесенные ими раны, раны, которые потом заставляют страдать более прежнего? Всадники въехали на Сент-Антуанскую улицу. Бюсси, как искусный полководец, послал вперед Реми, чтобы подготовить обитательниц маленького домика к неожиданному посещению. Годуэн обратился к Гертруде и воротился доложить своему господину, что путь очищен и что они не встретят никакого препятствия. Читатели поймут, что все эти переговоры шли шепотом. Между тем барон осматривался с изумлением. «Как?» — спросил он. «Неужели герцог Анжуйский живет здесь?» И подозрение проникло в душу его при виде маленького скромного домика, к которому они подъехали. «Не совсем», — отвечал Бюсси с веселой улыбкой. «Не герцог живет здесь, а особа, которую он любил некогда». Лицо старого дворянина приняло мрачное выражение. «Граф», — сказал он, остановив лошадь, «мы, провинциалы, не привыкли к вашим парижским обычаям». Ваше легкомыслие пугает нас, простаков. Мне кажется, если его высочеству герцогу Анжуйскому угодно видеть барона де Меридора, то он должен принять его в своем дворце, а не у одной из своих любовниц. При том же, — прибавил старик с глубоким вздохом, — я удивляюсь, как вы, человек, по-видимому, благородный, могли взять на себя поручение проводить старика в такой сомнительный дом. Не для того ли вы это делаете, чтобы дать мне понять, что моя бедная Диана была бы еще жива, если бы, подобно хозяйке этого дома, предпочла позор смерти? «Полноте, барон», — сказал Бюсси с прямодушной улыбкой, которая была сильнейшим убедительным средством его, чтобы склонить старика последовать за ним в Париж. «Не делайте наперед ложных заключений. Клянусь моей честью, что вы ошибаетесь. Особа, которую вы сейчас увидите, совершенно добродетельна и вполне достойна вашего уважения». «Но кто же она?» «Она? Она жена одного из знакомых вам дворян». «В самом деле? Так зачем же вы говорили, что принц любил ее?» «Затем, что я всегда говорю правду, барон. Извольте войти в дом, и вы убедитесь, что я исполнил свое обещание. Берегитесь. Я оплакивал возлюбленную дочь, а вы сказали мне, пути Всевышнего неисповедимы. Понимаете ли, что обещать мне утешение — это значит почти обещать мне, что для меня совершится чудо? «Войдите, барон», — повторил Бюсси с той же улыбкой, всегда побеждавшей возражение старика. Барон сошел с лошади. Гертруда выбежала на порог и с изумлением глядела на Годуэна, Бюсси и старого барона, не понимая, каким образом эти трое оказались вместе. «Доложи графине де Монсоро, — сказал молодой граф, — что месье де Бюсси воротился и желает говорить с ней, но ради бога, — прибавил он шепотом, — не говори ей, кого я привел с собой». «Графиня де Монсоро? — вскричал старик с изумлением. — Графиня де Монсоро? «Извольте идти вперед, барон», — сказал Бюсси, приглашая барона войти в коридор.